Часть 27. «Вы опоздали», — сухо сказал Мишель Ги, — «на целых 8 недель». «Простите», — пролепетала Бриджит, — она ожидала совсем иной встречи. «Вы должны были прийти сюда 2 месяца назад. Припоминаете?» «Когда мы встретились на вечеринке у Эффи, я велел вам прийти ко мне в офис на следующий день». Он откинулся на спинку кресла и изучающе глядел на девушку. «Мое приглашение, знаете ли, считается в нашем городе большой честью. Причина того, что я не воспользовалась вашим приглашением, начала оправдываться Бриджит, состоит в том, что у меня умер отчим. Я уезжала в Лос-Анджелес на похороны. Извините, — буркнул Мишель, — я не знал. Но вот я вернулась». «Да», — вклинилась в разговор Нонна, — «она вернулась. И я ее менеджер». «Ты?» — переспросил Мишель, едва скрывая удивление. «Да, я», — вызывающе подтвердила Нонна. «Мы могли бы пойти в любое из ведущих агентств, но Бриджит хочет, чтобы ее интересы представляли именно вы. Я думаю, ей просто нравится ваш акцент». В затуманенных голубых глазах Мишеля Ги читалось нескрываемое изумление. «Впервые сталкиваюсь с подобным способом убедить агентство в том, чтобы оно подписало контракт с начинающей манекенщицей. Я-то полагал, что Бриджит ищет кого-нибудь, кто бы ее раскрутил, и думал, что оказываю ей большую услугу». «Теперь все обстоит иначе», — сказала Нонна. «Бриджит вот-вот получит фантастический заказ». «Какое именно? Вы будете представлять мои интересы?» — спросила Бриджит, глядя на мужчину своими синими глазами. «Именно сейчас я обдумываю эту возможность», — неторопливо ответил Мишель. «Но сначала, разумеется, мне необходимо выяснить, как вы смотритесь перед камерой. Кроме того, Бриджит», — добавил он, — «фотомоделям не нужны менеджеры, по крайней мере, до того момента, пока они не станут суперзвездами. Я намереваюсь стать чем-то гораздо большим, нежели обычная фотомодель», — с уверенностью заявила она. «Для того, чтобы создать себе имя, требуется время». «Мы это знаем», — перебила Нонна. «Дело в том, что мы пришли с грандиозной новостью». Она немного помолчала, чтобы усилить драматический эффект своих слов. «Джинсы рок-н-ролл хотят, чтобы Бриджит стала их новым символом». Мишель кивнул, лихорадочно ворочая мозгами. «Вот оно что! Вот почему джинсы рок-н-ролл отказались подписать контракт с Робертсон и Нейчер. Обе девушки были его клиентками. Теперь все становится на свои места». «Когда это произошло?» — спросил он, рисуя каракули в лежавшем перед ним желтом блокноте. «Перед тем, как Бриджит уехала в Лос-Анджелес, Люк Кэссуэй сделал несколько ее фотографий. Их рекламный агент увидел эти снимки и просто ошалел от восторга». Мишель знал, что Робертсон впадет в неистовство, если его агентство станет работать с Бриджит. «Ну и что с того? Деньги для Мишеля всегда стояли на первом месте». Он адресовал девушке следующие слова: «Если все это правда, я обеспечу вам самые выгодные условия в этом бизнесе». «Именно этого мне и хотелось бы», — уверенно проговорила Бриджит. «Мы сейчас едем к Авроре в Мондо», — сообщила Нонна. «Я подумала, что если мы расскажем ей про джинсы, она может клюнуть и поместит снимок Бриджит на обложке». «Нет, нет, нет», — Мишель почти кричал, — «не делайте этого. Я сам все организую и вот как устрою званый ужин в своем доме. Приглашу Аврору, ее мужа и еще несколько интересных гостей, а потом невзначай упомяну о том, что Аллюр и Глэймор соревнуются друг с другом за право поместить Бриджит на своих обложках из-за потрясающего контракта, который сделает ее фигурой более крупной, нежели все девочки Гесса. Уверяю вас, на следующий же день Аврора прибежит к нам и станет умолять, чтобы ей позволили напечатать Бриджит на обложке». «Мне это нравится», — широко улыбаясь, сказала Бриджит. «Ха! Мишель вздернул голову. «Для чего человеку голова? Чтобы ею работать». Его голубые глаза встретились со взглядом девушки. «Я прав, дорогая?» «Да», — горячо согласилась она, — «вы абсолютно правы». «Расскажите мне о себе», — попросил Алекс. «Откуда вы?» Судя по всему, Алекс Вудс знает о ней не слишком много, подумалось Венере. Ну и черт с ним, она поиграет в эту игру, хотя бы для того, чтобы посмеяться над великим киношником. «Вообще-то я бруклинская девочка», — начала она. Сноска. Бруклин — один из районов Нью-Йорка. Конец сноски. «Готова поспорить, что половина Лос-Анджелеса начинала оттуда. Только не я», — ответил Алекс, — «я местный мальчик». «Да ладно», — с оттенком недоверчивости и явно флиртуя, — проговорила Венера. «Не может быть, чтобы вы были местным. Здесь, по-моему, вообще нет коренных жителей». «Не считая меня». «Странно», — сказала она. «На всех ваших фильмах лежит явный отпечаток Нью-Йорка». «Я действительно провел там довольно много времени», — признался Алекс. «Но давайте не будем отклоняться от темы. Вообще-то мне казалось, что это я должен вас допрашивать, а получается наоборот». «К чему эти допросы, Алекс? Я пришла сюда потому, что вы написали блестящий сценарий, и мне хочется сыграть Лолу. Я знаю, у меня это выйдет прекрасно». «Вы чертовски самоуверены. А почему бы и нет? Я успела многого добиться, не меньше, чем вы». Он выглядел удивленным. «Можете не делать себе рекламу. Я прекрасно знаю, кто вы такая». «Какое облегчение!» — шутливо сказала Венера. Алекс поднялся на ноги. «Ну а теперь, когда мы это выяснили, могу ли я отлучиться на пару минут? Мне нужно в туалет». «О, Господи!» «Так он еще и кокаин нюхает. 5 минут не может потерпеть». «Разумеется», — небрежно бросила она. «С какой стати я должна возражать? Я и так проболталась здесь уже 30 минут в ожидании вас». «Проявите сострадание», — улыбнулся он. «Природа бунтует». Алекс зашел в туалет, прикрыл за собой дверь и тут же набрал номер «Франс». «Да, Алекс», — ответила та, — «организуйте цветы для Лаки Сант'Анджело», — сказал он. «Пусть цветочник изобразит что-нибудь необычное, лучше всего розы, много роз». «Сколько ты разрешаешь на это истратить? Много. Пусть будет, скажем, 6 дюжин роз. Отправь их после обеда к ее дому, чтобы они уже дожидались ее, когда она вернется с работы. Что написать в записке?» — уточнила Франс. «Все как обычно?» «Нет, не как обычно, Франс», — в нерешительности ответил он. «Я пошлю свою карточку и сам напишу на ней несколько слов». «А как насчет Тин Ли? Что ты имеешь в виду? Ей тоже послать цветы? Все-таки ты ее подвел. Да, это хорошая мысль». Когда он вернулся в кабинет, Венера возлежала на диване в позе Лолы. «Привет, малыш», — призывно подмигнув, сказала она. «Не желаешь присесть поближе ко мне?» Это была реплика из роли Лолы, и Венера произнесла ее с большим чувством. «Мы не можем себе позволить вас», — сказал Алекс. «Знаю, знаю, вы и так вышли из бюджета, подписав контракт с Джонни Романо. Я обычно не работаю со звездами, а я обычно не работаю с выдающимися режиссерами, которые едва слышали обо мне. Это не так». Венера села и выпрямилась. «Признайтесь, Алекс, вы ведь действительно ничего обо мне не знаете. Я не слушаю сплетен». «А», — протянула она, — «выходит, по-вашему, единственным источником информации о моей персоне могут служить сплетни? Этого я не говорил». «Ну хорошо, Венера, расскажите мне о себе подробнее. Значит, вы из Бруклина. Что у вас была за семья?» «Что это вы? Захотели послушать мою биографию?» «Отчего вы так напрягаетесь?» «Нисколько я не напрягаюсь. Тогда вперед, рассказывайте». Венера решила поведать ему краткую историю своей жизни. «Дайте подумать», — начала она. «Ну что ж, отец мой был обаятельным итальянским тираном. Мама моя умерла еще молодой. У меня было четверо старших братьев, поэтому мне пришлось взять на себя все заботы о них. Сами понимаете, стирать, убирать, готовить спагетти, ну и прочая домашняя суета. Представляю, что с ними было, когда я сбежала из дома со своим лучшим другом Роном Маккио. Нам, парочке отчаянно, хотелось приключений, поэтому мы автостопом добрались до Лос-Анджелеса, где я стала заниматься всем, от выступлений в подпольных клубах до позирования в голом виде для начинающих художников, а затем повстречалась с одним продюсером, который работал в области звукозаписи, и он решил записать меня. Рон сделал для меня видеоклип, он получился таким удачным, что неожиданно для нас превратился в хит. И благодаря этому вы оказались там, где хотели. На самой вершине, Алекс, — очень серьезно сказала она, — и я вправду хотела там оказаться. И именно там я сейчас нахожусь. Так зачем же вы пришли ко мне из-за какой-то эпизодической роли? В том, как решительно сжались ее скулы, он увидел непреклонное упорство. «Потому что хочу доказать всем, на что я способна, что я не секс-машина, которой меня привыкли воспринимать. Критики ненавидят меня. Я снялась в 4 фильмах, и после каждого из них они начинали меня топить». «То же самое они выделывают каждый раз и со мной», — заметил Алекс. «Как только они меня не называли от секс-машины до вульгарной, бесталанной шлюхи». «Меня тоже называли по-разному», — со смехом ответил Алекс. «Но вот вульгарной, бесталанной шлюхой никогда. Значит, вы меня понимаете. А вы не обращайте внимания на критиков. Я лично так и поступаю». «Это не так просто, но я стараюсь. У меня есть огромная армия преданных фанатов, и для них я всегда лучше всех. Что-то вроде группы поддержки». «Вы не хотите почитать мне роль?» — спросил Алекс. «Возможно, в этой женщине действительно что-то было. Она начинала ему нравиться». «Я чувствую себя задетой тем, что вы заставляете меня читать», — проговорила Венера, не желая скрывать от него своих истинных чувств. «Я не знаком с вами в профессиональном плане, Венера», — объяснил Алекс, — «и не видел ни одного из ваших фильмов. Кроме того, если все, что вы рассказали мне об отзывах в ваш адрес, все это правда, я был бы безумцем, не попросив вас почитать». Венера кивнула, встала с дивана и выглянула из окна. «Я сделаю это, если вы мне поможете», — сказала она, повернувшись к нему лицом. «Мои актеры здесь, и они нас ждут с вами», — почитает Линди. «У него это прекрасно получается. Не сомневаюсь в этом, но все-таки она не мужчина», — решительно сказала Венера. «Мне необходимо взаимодействие с партнером, эмоциональное напряжение. Помочь мне должны вы, Алекс». Он посмотрел на нее и почувствовал, что тронут беззащитностью, которая угадывалась за видимым блеском этой женщины. «Если только фильм получится таким, каким он его видит, из нее выйдет блестящая Лола». «Какую сцену вы хотите почитать?» — спросил он. «Ту, в которой у Лолы происходит срыв, когда она оказывается в настоящей беде и не знает, к кому обратиться за помощью». Алекс взял сценарий, лежавший на его письменном столе. «Хороший выбор», — сказал он. «Ну что ж, Венера, начинайте и убедите меня».